Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучение жизни и служения апостола Павла. Его третье миссионерское путешествие началось примерно в 54 году после новой эры, когда он со своими спутниками покинул Антиохию в Сирии. Попутно они посещали ранее основанные церкви и ободряли тех, кому пришлось пострадать за Иисуса Христа. Это важное служение должно исполняться пресвитером и по сей день, хотя не обязательно, чтобы он путешествовал в таком большом масштабе, как апостол Павел. Из Эфеса Павел со своими спутниками, переправившись через Эгейское море, прибыл в Македонию, а затем провел некоторое время в Греции, давая наставление церкви, которая была основана в безнравственной окружающей среде. Мы также упомянули, что второе послание к Коринфянам было написано незадолго до его приезда. Павел имел страстное желание признать членов церкви постоянству на пути следования Господу. Интересно заметить, что вначале апостол Павел намеревался остаться в Ефесе до праздника Пятидесятницы, но сложившиеся обстоятельства изменили его план. Из Деяний апостолов 20 главы 16 стиха мы узнаем, что он решил попасть на Пятидесятницу в Иерусалим. Возможно, что изменение планов было связано с желанием материально помочь верующим в Иерусалиме. В основном это были евреи, уверовавшие в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. 8 и 9 главы 2 послания к Коринфянам содержит горячий призыв апостола поддерживать тех, кто пострадал, которые решились всего из-за того, что приняли новую жизнь во Христе. Павел желал, чтобы язычники помнили о членах тела Христова, о церкви. Из 6 главы Деяний апостолов мы узнаем, что в ранней церкви началось недовольство. Еллинисты роптали на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Еллинисты тоже были евреи, но в основном говорили по-гречески, и, соответственно, их образ жизни также был, как у греков. Эта проблема разрешилась, когда руководители Иерусалимской церкви избрали некоторых евреев, говоривших по-гречески, и дали им ответственно заботиться об этих нуждах. Из 11 главы Деяния апостолов мы узнаем, что в те дни пришли из Иерусалима в Антиохии пророки и сообщили церкви, которая в основном состояла из язычников, что в Иерусалиме была большая материальная нужда. Тогда языческие верующие решили также по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла. Очевидно, Павел заботился о том, чтобы верующие среди евреев не имели никакого повода думать, что между ними есть какая-либо разница, но наоборот, они являются одним целым во Христе. Даже в послании к Галатам апостол Павел упомянул об этом, мы читаем. «Иаков, и Кифа, и Иоанн подали мне и Варнаве руку общения, дабы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности». Итак, куда бы Павел ни пошел, он проявил на деле, что не только проповедовал Евангелие, в результате чего образовались общины, но и помогал нуждающимся верующим. Из-за сказанных слов Петром, Иаковом и Иоанном, апостол Павел на протяжении последующих лет говорил новообращенным в различных городах, что они имеют ответственность по отношению к своим собратьям в Иерусалиме. Он сознавал и всегда помнил о том, что церковь родилась из еврейской среды. Хотя Павел сильно страдал от рук и действующих, которые старались помешать и даже разрушить его служение, он никогда не забывал о своем долге перед евреями. Ведь он до своего обращения сам был знаменитым фарисеем. Об этом упомянуто в послании к Фессалоникийцам 3 главе 5 стихе. Еще одну причину его горящего желания передать материальную помощь верующим в Иерусалиме мы видим из последующих стихов 9 главы 2 послания к Коринфянам и из 15 главы к Римлянам. Языческие верующие и верующие из евреев не понимали, что они являются одним целым во Христе Иисусе. Некто выразил это так. Между языческими и еврейскими верующими была пропасть, которая иногда частично перекрывалась, теперь же была в большой опасности увеличиться из-за плохого влияния иудействующих. Павел в то время направил все свои силы на исцеление этого раскола. Он считал, если язычники получили духовное благословение через евреев, то они обязаны способствовать материальному благосостоянию евреев. Несомненно, что такое понимание дела устранило бы все существующие преграды. В этом, несомненно, апостолом руководил Святой Дух. Павел был сердечно рад призывать верующих в Македонии и Коринфе. Интересно также заметить, что два человека, сопровождавших апостола Павла в Иудею, с материальной помощью не названы по имени. Они были людьми, которым можно было доверять. Вероятно, они были избраны Македонской и Коринфской церковью, но мы не имеем о них дальнейших сведений в Писании. Неизвестно нам, и все же имевшие благословенную часть в помощи Павлу осуществить дело Христа и помочь нуждающим христианам. Нам дано имя третьего спутника – Тита. Тит имел такое же усердие, как и Павел, в материальном благополучии верующих в Иудее. Он родился в языческой семье, вероятно, в Антиохии. В послании к Титу Павел обращается к нему как к истинному сыну по общей вере. Хотя о нем не упомянуто в Деянии апостолов, он был верным сотрудником апостола Павла и Господа, которому можно было дать ответственность заботиться о церкви на острове Крите. Он был на собрании в Иерусалиме, которое возбудило ярость иудействующих. Павел решительно стоял за выбор Тита как делегата в совет по рассмотрению о распространению Евангелия среди язычников. Тит оправдал доверие. Последнее упоминание о Тите мы находим в последнем послании апостола Павла, а именно во втором послании к Тимофею. Апостол Павел отправил Тита в Далматию, область восточного побережья Адриатического моря. Она считалась частью Иллирика. В данном направлении она была конечной точкой миссионерского путешествия апостола Павла. Павел написал еще одно важное послание в течение своего трехмесячного путешествия по Греции. Это послание к римлянам, которое, по всей вероятности, было доставлено в Рим Фивой, диаконисой Кенхрийской церкви, находящейся недалеко от Коринфа. Павел старался устранить из Коринфской церкви всякие ссоры, грех, горечь и непреклонное сопротивление его руководству. Это само по себе было тяжким бременем. Несмотря на это, апостол Павел нашел время позаботиться о другой общине, а именно о церкви в Риме. По всей вероятности, никто из апостолов не способствовал основанию общины в церкви. Но они слушали Слово Божие. Некоторые были возрождены Духом Божиим, таким образом была основана церковь. И слово апостола Павла в первой главе к римлянам мы можем предположить, что большую часть церкви составляли язычники. Мы читаем: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Он, как Божий избранный сосуд для служения язычникам, был хорошо приготовлен для увещевания и ободрения, что он и сделал в послании, адресованном к римлянам. Интересно заметить, что в этом послании апостол свидетельствует о своей сердечной заботе о своих братьев по плоти, евреях. Римлянам с 9 по 11 главу в особенности затрагивает тему о Божьем отношении к евреям и его намерении по отношению к ним. То, что Бог еще все имел цель и назначение для еврейского народа, радовало сердце Павла. Он сильно преследовался не только иудействующими, но и вождями еврейского народа. Несмотря на то, что он искренне любил и постоянно молился о них, его жизнь ярко отражала характерную черту его Господа и Спасителя, Господа Иисуса Христа. Аминь.